Глава 72. Он резко выдохнул. «Знаешь, а ведь тебе придется ответить за свои слова», — почти угрожающе сказал он. «Но только после пробуждения, когда ты будешь полна сил и энергии, и можешь быть уверена, просить меня тебе больше не придется. А сейчас...» «Моими устами говорит не стресс», — перебила я, отстраняясь, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я точно знаю, чего хочу». Я очень боялась возвращения эмоций. Знала, что это будет похоже на цунами, но они все равно должны были включиться рано или поздно. Вот только в моих силах было позаботиться о том, чтобы не сжиматься от ударов, наносимых воспоминаниями о пережитом по милости Алана, а сделать так, чтобы эмоции включились другим способом, и цунами носило совсем другой характер. К тому же физического утомления не было. Он понял. Я увидела это и с облегчением выдохнула, поскольку правильно подобрать слова, чтобы все ему объяснить, сейчас представлялось мне неподъемной задачей. «Правда, в спальне кустик», — облизнув пересохшие губы, вспомнила я. «Зато здесь диван. И еще очень удобный мягкий пол. Ты не представляешь, как сильно мне сейчас нужно почувствовать себя живой. Пожалуйста, Эйс». Его взгляд прошил меня электрическим разрядом, заставив захлебнуться словами. Вспомнить, что я умею дышать, получилось не сразу. «Почувствуешь». Это короткое обещание было как контрольный выстрел. Едва оно прозвучало, как стало ясно, что обратного пути не будет. Шанса отступить мне больше не дадут. И, похоже, никогда. Последняя мысль толкнулась внутри жутковатым предчувствием, которое, впрочем, было столь же пугающим, сколь и сладким. Все равно изменить что-либо я была уже не в силах. И эта сладковатая обреченность, густой, тягучей истомой, поднималась изнутри, захлестывая меня с головой. Он отпустил мои ноги и тут же плотно прижал меня к себе, намеренно заставив медленно соскользнуть вниз по телу. И все это не отрывая взгляда, от которого я плавилась, как от самой бесстыдной ласки. Я чувствовала, как краска прилила к щекам, но не могла отвернуться. Он не разрешал мне. Его рука зарылась в мои волосы и сжалась в кулак, вынуждая запрокидывать голову. Впрочем, и без этого не было никакой возможности воспротивиться его негласному приказу и отвести глаза. Я рвано выдохнула, облизнула пересохшие губы и в тот же миг со всей неизбежностью поняла, что невидимая струна, удерживающая нас от срыва, жалобно тренькнула и оборвалась. Поцелуй обжег меня, стряхнув так, будто в одно мгновение вместо крови по венам разошелся электрический ток. Нестерпимый жар опалил изнутри, поднимаясь волной в животе и всполохами распространяясь по телу. Я глухо застонала, не в силах выдерживать и не в силах остановить. Мне казалось, что я стремительно лечу вверх, а потом с той же скоростью падаю в бездонную пропасть и никак не могу остановиться. Его руки под футболкой заставили меня всхлипнуть от остроты ощущений. Кожа будто истончилась и стала чувствительной до невозможности. Она буквально вспыхивала под его пальцами. Каждое прикосновение вызывало дрожь. Хотелось прижаться еще сильнее, хотя это казалось невозможным. Нас и так разделяла только одежда, наличие которой внезапно вызвало во мне вспышку раздражения. Эйс определенно разделял мою ярость, а еще он был невероятно силен и быстр. Треск рвущейся ткани добавил остроты удовольствию, как и прикосновение прохладного воздуха к пылающей коже. Пуговица на джинсах отлетела прочь. Сами джинсы, хряснув, беспомощной груды осели у моих ног. Сильные руки рывком приподняли меня, пространство смазалось, а потом в спину ударилась стена. Упругие пузыри моментально подстроились под меня, собравшись внизу так, что я на них сидела, как на столе или барной стойке. Когда избавился от одежды он, я так и не поняла, Поцелуй был разорван лишь на мгновение, а потом я вновь оказалась прижата к стене мощным горячим телом, и лишь встрепанные светлые волосы свидетельствовали о наспех снятой рубахе. А дальше я и вовсе потерялась в ощущениях. Он раз за разом подводил меня к грани и не давал перейти дальше, безжалостно заставляя растекаться горячим воском в его руках. Это была самая мучительная из пыток и самая прекрасная, прекратить которую казалось подобно смерти. Кажется, я о чем-то умоляла. Где-то на волоске от безумия моим мольбам наконец вняли. Его пальцы почти до боли впились в чувствительную кожу, вызвав резкий всплеск невыносимо жгучего желания, который, впрочем, с первым же рывком растворился в ослепительно остром удовольствии. Рывок, еще рывок. Обжигающая волна прошивала тело насквозь, от кончиков ног до затылка. Кажется, я кричала, растворяясь в пламени. Оно захватывало меня, наполняло и окружало, пока я сама не превратилась в огонь и не полыхнула в последнем яростном и блаженном исступлении. О, Эйс сдержал обещание. Еще никогда я не чувствовала себя настолько живой. Расплата пришла намного, намного, намного, намного позже. Когда спустя бесконечно долгий период, во время которого мне почти не давали передышки, заставляя снова и снова сгорать и возвращаться к жизни, Эйс наконец отпустил меня, убедившись, на всякий случай несколько раз, что уничтожил на корню подступающий стресс и заставил выплеснуть все напряжение без остатка. Хотя отпустил — это, пожалуй, не совсем правильно. Я отключилась в его объятиях, лежа на теплом, упругом и бесконечно удобном полу. Впрочем, в состоянии полнейшего расслабления, в котором я пребывала, удобно было бы, кажется, где угодно. А вот потом пришла та самая расплата за то, что была слишком живой. Ведь мое пробуждение больше походило на воскрешение из мертвых. Сначала, сквозь истончившийся уже, но не до конца прошедший сон, мне показалось, что я попала в какую-то переделку и теперь лежу под завалами чего-то очень горячего. Измятое состояние тела только подтверждало догадку. Впрочем, кое-что не укладывалось в эту теорию. А именно какая-то особая истома, разливающаяся изнутри, и странное приятное опустошение. По крайней мере, я ощущала их до тех пор, пока в мою дурную голову не пришла мысль пошевелиться. Ох, зря. Мышцы нещадно заныли, моментально прогнав остатки сна. Реагируя на мой стон, завалы тоже пришли в движение. Разумеется, к этому моменту я уже поняла, что лежу в своей гостиной, почти погребенная под безобразно горячим и весьма тяжелым мужским телом. Я открыла глаза, посмотрела в потолок, а потом с явным трудом повернула голову и встретилась взглядом с Эйзом. Он приподнялся и, опершись на локоть, принялся изучать мое лицо. Очень, надо думать, помятое. Я почему-то ожидала улыбки или какой-то неуместной шутки по поводу вчерашнего, но не дождалась. «Как ты себя чувствуешь?» — серьезно спросил он. «Ужасно», — хотела ответить я, но внезапно поняла, что это не соответствует истине. Если не принимать во внимание жутко ноющие мышцы, то в остальном все было в порядке. И настроение, и состояние души, и внутренние резервы. Воспоминания о вчерашнем происшествии больше не ворочались внутри ледяной змеей, не сжимали горло, не подступали срывом, не отдавались противной пустотой в животе и не вызывали эмоциональную тошноту, которая в любой момент могла перейти в физическую. Словно изящную дыру, которая вчера образовалась, мастерски заштопали, не оставив даже шва. «Спасибо», — невпопад ответила я Эйзу. Впрочем, он все прекрасно понял, услышав даже то, что не было сказано, и спокойно кивнул. «Не злишься на меня?» — спросил он. «Ну что ты, я теперь боюсь на тебя злиться», — пробормотала я. Он напрягся. «Боишься?» «Из-за расправы с Аланом?» «Не-а», — хихикнула я. «Просто после вчерашнего безумия как-то страшновато тебя доводить, а то ведь завтра укатаешь до смерти. Теперь-то я знаю, чего от тебя ожидать. Вот как в воду глядела, когда подозревала, что ты жуткий тип». «Правда?» — вкрадчиво уточнил он, насмешливо глядя на меня. «То есть будешь теперь милый и добрый? И долго ты так продержишься?» «Ну, хотя бы пока не восстановятся мышцы». «А потом?» «Потом снова стану вредной и зубастой и начну доводить тебя до греха». «Договорились», — серьезно постановил он. «Не волнуйся. Учитывая, что Звездный паук наверняка очень быстро тебя восстановит, быть милой и доброй тебе придется недолго. А потом я непременно смертельно оскорблюсь на первый же косой взгляд в свою сторону и докажу тебе, что вчера была всего лишь легкая разминка. Как видишь, я действительно на редкость жуткий тип». «Настоящее чудовище», — сглотнув, подтвердила я, до глубины души потрясённая его словами про легкую разминку. «Именно так. Но вообще, задавая вопрос, не злишься ли ты, я имел в виду другое. После моего рассказа про собственное прошлое на рынке Межмирья, ты наверняка думала, что между нами не осталось секретов, а потом вдруг узнала, что я не только охотник, но и...» «Смерть, идущая по следу древних», — кивнула я. «Нет, не злюсь. Я отлично знаю, что ты не мог сказать и даже намекнуть из-за наложенного богами запрета. Очень мудрого запрета, кстати. На месте богов я бы тоже его наложила. Учитывая хитрость Зорга, только так можно было его выманить. Знаешь, после встречи с ним я очень хорошо осознала, насколько правильным было решение. Похоже, демону не составляло труда читать мои мысли, так что все могло кончиться не так радужно. Если бы он заранее узнал от меня о том, кто ты, он бы успел уйти и затаиться. А меня, возможно, утащил бы с собой и спрятал так, чтобы никто не смог найти. Так что все к лучшему. Только вот у меня есть один вопросик. Скажи, древних больше не осталось? Зорга был последним, так?» «Нет», — неожиданно ответил Эйс, поглаживая меня по внутренней стороне руки кончиками пальцев, отчего по телу расходились приятные токи. «Есть еще несколько, но на них охота пока не ведется, так как они еще в незапамятные времена перешли на сторону изначальных богов, и с тех пор причин их уничтожать не было». «Но существуют и другие высшие демоны, да? Вроде тех, что были в свите Алана? Я имею в виду Руслана, Влада и Алису. Мне показалось, что они и сами по себе очень опасны, даже без хозяина». «Так и есть», — призадумавшись, подтвердил Эйс. «Говоришь, их было трое? Я убил только одного. С Алисой расправилась ты». «Остался еще один», — упавшим голосом произнесла я. «Выходит, Руслану все-таки удалось уйти. Похоже, он очень силен или хитер, раз сумел найти способ скрыться». «Ох, Лера, кажется, твои приключения еще не закончены». «При чем тут Лера?» «Он в нее влюбился. Или воспылал страстью, не знаю. По крайней мере, он помогал мне спасти ее от Алана, который собирался шантажировать меня ее жизнью. А потом я сама предложила ему бежать, потому что понятия не имела, как все закончится. По большей части это была ответная любезность за то, что он не препятствовал, пока я опутывала Леру паутиной. Да и шансов на спасение у него практически не было. Теперь же выясняется, что один из опаснейших демонов остался на свободе. А вдруг, узнав о смерти хозяина, он захочет вновь найти возлюбленную?» «Не думаю, что тебе стоит об этом волноваться. Поверь мне, у Леры теперь на редкость хорошая защита. Ту паутину, которой она покрыта, не смог бы пробить и Алан, так что демон к ней не прикоснется. Если, конечно, она сама этого не захочет. Ведь паутина обычно не защищает от того, кто не желает зла, если ее носитель не против контакта». «Да, точно, Про защиту-то я и забыла. Теперь мне намного спокойнее. Не думаю, что Лера захочет пойти с ним на контакт, так что в любом случае мне придется с ней поговорить и все рассказать, чтобы она точно знала, к чему готовиться. Да и вообще, после всего пережитого, она заслужила право узнать правду. Эйс согласно кивнул. «Пожалуй, пойду к ней прямо сейчас. Только душ приму и выпью чего-нибудь горячего». «Уверена?» — как-то опасно прищурившись, спросил он так, что кожа моментально покрылась мурашками. «Эй, мы же договорились, что мне нужно восстановиться!» Начала было я и осеклась. Мышцы не болели. Перейдя на особый взгляд, я убедилась, меня вновь покрывала паутина звездного паука. Очевидно, он уже совсем оклемался и поспешил возобновить защиту, заодно поделившись со мной силами. Отправив малышу благодарность, я вновь посмотрела на Эйза и сглотнула, ощущая, как проваливаюсь в его взгляд. Ладно, в конце концов, душ можно принять и позже, а Лера наверняка еще не проснулась, учитывая, что лавка не посылает мне сигнал. До Леры я добралась значительно позже. Нет, могла и раньше, но стратегической ошибкой было после бурного пробуждения позволить ему отнести меня в душ. При воспоминаниях о том, что он там со мной вытворял, я неминуемо начинала краснеть. Нет, я, конечно, девушка прогрессивная, но о боги и демоны. К моменту, когда он, четко выполняя ранее озвученный мой план, вручил мне какой-то, по его словам, очень бодрящий напиток с медово-ореховым вкусом, собственноручно заказанный им у доставочной машины, ну да, он-то был знаком с кухней всех миров, я, наверное, приобрела стабильный цвет очень спелого помидора. А еще старалась избегать его взгляда, опасаясь, что опять поддамся искушению. Кажется, его это изрядно забавляло. Кстати, кустика в спальне уже не было. Как выяснилось, лавка отправила его к Рокше, видимо, чтобы он нам ненароком не помешал. Зато на столике с артефактами стоял горшок с густо покрытым звездным ягодами деревом. Надо ли говорить, что волна бешеного восторга от паука едва не сбила меня с ног?